Итак, сегодня мы продолжаем с вами занятие по книге Исход. Я часто напоминаю, что закон Божий – это не учебник Слободского, пять первых книг Библии, которые называются Пятикнижие Моисея. Собственно говоря, Ветхий Завет – это Библия Иисуса Христа. Он учился по этой Библии, когда был ребенок. Это Библия апостолов, они изучали ее с детства. По еврейским законам ребенок начинал изучать с 5-6 лет, причем книгу Левит, не самую легкую Библию, библейскую книгу, которая рассказывает ритуальной святости и чистоте. Некоторые современные богословы любят цитировать слова святителя Иоанна Златоуста, что Ветхий Завет отстоит от нового, как земля от неба. Это действительно так. Но в каком смысле? Проблема заключается в том, что Ветхий Завет – это то, что Бог хочет от нас. Вот что такое Ветхий Завет. Он состоит из заповедей, которые что-то нам запрещают, и Божьих заповедей, которые нам что-то не просто разрешают, а меняют в обязанность. А Новый Завет – это книга о том, как мы, не способные исполнить закон Божий, должны найти спасение в Иисусе Христе. И если мы хотим совместить как бы Ветхий и Новый Завет, то в книге «Деяний святых апостолов» есть такие слова. «И во всем, в чем они не могли оправдаться Моисеевым законом, оправдывается им, то есть Иисусом Христом, всякий, живущий на земле». И тот же Августин Блаженный произнес фразу, которую я тоже часто цитирую: «Весь закон исполнен тогда, когда все грехи прощены». Итак, сегодня мы изучаем 9 главу книги «Исход». Собственно говоря, эта книга по-еврейски называется «Шмот». «Шмот» – это значит «имена». Книга «Бытие» или по-еврейски «Берешит», что означает «в начале». По-гречески книга «Бытие» называется «Генезис», то есть «происхождение всего», «как все началось». Славянский перевод «Бытие» очень близок к греческому смыслу. А в книге «Бытие» рассказывается о том, как возникла община Авраама, еврейская семья, но это была семья-община. А вот «Исход» уже рассказывает о том, как возникает народ. Не просто дом Иакова с его родственниками, а как возникает целая нация или на религиозном языке ветхозаветная церковь. Если вы читали когда-нибудь катехизис Филарета Дроздова, то ветхозаветный период жизни святых называется ветхозаветной церковью. Слово «церковь» означает «собрание». И мы знаем, что по закону Моисея древние евреи имели место собрания, это был Иерусалимский храм, а когда они путешествовали по пустыне, это был ковчег Завета, как средоточие, место поклонения Богу, и скиния, шатер, в котором они собирались. Но мы читаем о начале исхода. Славянское название этой книги не «Шмот», имена, а «Исход». И это название очень четко отражает события этой книги. «И сказал Господь Моисею: пойди к фараону и скажи ему: так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Казалось бы, чтобы совершить служение Богу, не обязательно быть свободным. Мы с вами помним о том, что когда апостолов избили, заковали, бросили в тюрьму, об этом рассказывается в книге «Деяний святых апостолов», они радостно пели псалмы, совершали служение. И из житий святителя Василия Великого известно, когда же он подвергался гонениям, он продолжал служение. Святитель Иоанн Златоуст в ссылке совершал литургию. Казалось бы, при чем тут такие понятия, как свобода и служение Богу? Но в действительности ситуация сложнее. Египет – это был оккультный центр тогдашнего мира, точно так же, как сейчас оккультным центром и финансовым центром современного мира являются Соединенные Штаты Америки, этот большой сатана. Там самое большое количество легально зарегистрированных масонских организаций, сатанинские церкви открыто действуют, подвергаются гонениям христианская символика, даже накануне таких праздников, как Рождество, Пасха. И вот Господь повелевает Моисею: «Пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Собственно говоря, у Бога нету своего народа. Я вам как-то уже рассказывал такой древний мидраш, он еврейского происхождения. Когда Моисей перешел через Черное море, он увидел мертвых египтян, стал радоваться, хлопать в ладоши, прыгать. И услышал голос Бога, который сказал: «Что ты радуешься, это дети мои погибли». То есть для Бога все люди – это все его народ, но община Израиля – это была религиозная община. И на самом деле понятие нации стало известно европейскому самосознанию, ну где-то, может быть, в 17-18 веке. До этого больше было понятие язык, вероисповедание или культурный уровень человека, его научный статус, бакалавр. А кто он там, араб, сириец или француз, на это не обращали внимания. Понятие нации вот в абсолютном теперешнем понимании – это 19 век. Разрозненные германские княжества, они очень комплексовали по поводу отсутствия единства, и они как раз разрабатывали эту идею, опять же, на основе еврейских источников. Еврейский национализм, он возник как результат невозможности адаптироваться ни в какое любое другое общество. И они чувствовали себя в враждебном окружении, и они создали национализм, вот эту идею Бога избранного народа. А потом немцы взяли эту идею себе, сказали: а почему это евреи, богоизбранный народ, чистая кровь? Это мы, избранная раса. И в результате в Германии еврейский народ наступил на собственные грабли. То есть была создана некая идеология о особых людях. Это была ошибка. В Библии нету учения о национальности. В Библии есть учение о разных языках, о родовых линиях и о религиозных общинах. То же самое римское гражданство, вспомните, когда апостола Павла собрались бить, он говорит: «Я римский гражданин!» И все испугались. Римского гражданина нельзя было выпороть. А кто он был по происхождению? Он сам о себе говорит: «Я из колена Вениаминова, еврей от еврея». Но самое главное в его статусе – римский гражданин. Люди с большими деньги покупали это гражданство. В этом была универсальность Римской империи. Каждый мог достичь любого статуса. А то же самое было, кстати, в революционной России. Был такой табель о рангах. Что такое табель о рангах? Например, ты не родился дворянином, но ты мог стать. Например, если ты становился студентом, получал высшее образование, ты имел как бы статус личного дворянства. Ты становился профессором, потомственным дворянством. Протоиерей городского храма, настоятель, даже если он родился в деревне, он имел статус личного дворянства. И любой крестьянин, который поступал на службу в армию, он мог по табелю о рангах достичь невероятных вершин.